Я оцениваю положительно. Это, во-первых, это санкционировано ООН, военная акция. Все вот эти полуфашистские диктаторы в 21 веке, как бы они ни держались за власть, и Мубараки, и Каддафи, и другие, все эти полуфашистские режимы, их участь на свалке истории. Я считаю, что эти люди должны быть официально судимы Гаагским трибуналом. Это повторение почти такой трагедии, как в Ираке было, и в Афганистане. Пусть они сами справляются со своими делами. Если он им так не нравится, ну, свергайте. Если вы слабы, тогда чего вы лезете на него? Очень отрицательно. Потому что это как бы внутренние дела страны, и там нечего другим туда лезть. Пусть побомбят немножко Каддафи. Может, ума наберется, может, начнет переговоры какие-то. Может, пойдет на пенсию. Операции в Ливии, это, я считаю, что напоминание всем диктаторам, чтобы они не засиживались на своем месте, чтобы уважительно относились к своему народу, не устраивали провокации, как было, допустим, 19 декабря прошлого года. Конечно, правильно, чтобы не убивали людей. Он же не дает людям жить по-настоящему. По-моему, правильно, чтобы поддержали людей. Никакой демократии нету. Что хозяева хотят, то и делают. Он себе бабки, деньги воюют богачи. А насколько у нас сел править? Нужно спросить, пусть ответит, почему он сидит. Надменно так держать. Ну, чтобы меньше было таких диктаторов. Потому что, во-первых, это Каддафи. Непредсказуемый сам по себе, и от него можно всякое ожидать. Это первое. Второе, уже начал свой народ уже убивать. Так если это дело ставит так, это будет и дальше продолжаться.